Тут-то паца. На высоком месте, откуда вид так прекрасен, человек спилил пинии, накатал площадку и выстроил ресторан. И место это немедленно приобрело известность. Это называется промышленный гений. Воздух ясен, дали отчетливы. На безграничности зелени белые скопления домиков, и живут в них люди особые, кругозор которых равен кругозору их балкона. У вас тут прекрасно жить. О, в городе, конечно, лучше. Так они думают, наивные. И они думают, что наивны мы. Под виноградом на лавочке старик. Бриты губы и борода, бриты не сегодня. И ему не меньше восьмого десятка. Может быть, сподвижник Гарибальди. Улыбается с приветливым добродушием, пытается привстать, чтобы показать дорогу. На его веку сколько раз сотрясалась земля, и летели кувырком правительства, границы и государства, про идеи и речи нет. Может быть, он не заметил этого, если всю жизнь прожил здесь. Теперь интерес его потухающего взгляда в том, как наливается виноград. И то, что мы прошли мимо, тоже событие дня. Тут мало кто проходил по ослиной тропе, ведущей к морю, с высоты. Камушки под ногами осыпаются. Шаг за шагом опускается и море. Дорога вьется, и спуск занял часы. Солнце помогает 50 градусами. Мне никогда его недостаточно. Жги, свети, слепи. За годы в России я замерз безнадежно. В порту, маленьком рыбацком, как в блюдечко налитом, глубоко бирюзовом, моряк садит в лодку. Он к усам носит бакенбарды и пробривает подбородок по-старинному. Сух, стар, бел, как лунь, шея в коричневых складках, и смотрят черные глаза из-под двух нависших белых козырьков. Бывал в Одессе очень-очень давно. Едем мимо отвесных берегов в городок Святой Маргариты. Откуда поезд домой? Говорю ему. Я тоже моряк. Неправду говорю, сам не знаю зачем. Чтобы сделать ему приятное, товарищ по профессии. Но я мореход только по морю житейскому. Его бури мне неведомы. И давно не видал его спокойным. На одном мы сошлись. На берегу ребята запели юность. Это гимн фашистов. Совсем как детская песенка, плохонький и смешной. Я говорю, пройдет и это, как все проходит. И заблестели у старика глаза, вериссимо. В самом деле, как все проходит, то ли было, и чего только не было, тут-то паца, все проходит. Вот это уже подлинно верно. Так мы ехали и смеялись. Он старик, я молодой, оба бывалые мореплаватели, только по разным морям. А где затонувший корабль? В Сан-Фруттуозо. Едем туда. Здесь есть старая башня, полная летучих мышей. В ней на пыльном и мусорном полу корчился интеллигент в припадке неврастении. Затем обо всем этом рассказывал печатными буквами в толстом журнале, а девицы ему писали «Милый, как вы страдаете!» В воду залива смотрит единственный здесь жилой дом на скалистом фундаменте. В доме в те давние времена жила художница. На окне ее комнаты хаос красок. Это она пыталась однажды изобразить взмахом кисти хаос душевный. Потом смеялась. Умная была. Разве изобразишь это красками? А хаос так и остался на впадине окна, наружу. Манит пятном. Все это так памятно. И почему же ни малейшего волнения? Помню, знаю, не чувствую. И на дне глубокого заливчика, в светлый полдень, когда солнце в зените, ясно виден остов затонувшего корабля. Может быть, и не так уж ясно. Может быть, и не так уж видно, но видят все, кому хочется видеть. Я видал раньше. В этот приезд увидал на дне только камни, и то неясно. Спросил лодочника, а вы видите? Он хитро улыбнулся. — Мои глаза старые, слабые, а раньше видал и я. Все проходит, тут-то паца.